852, ноябрь 5. Равновесие заключается не в том, чтобы не испытывать боли, страдания, огорчений, все это остается, но в том, чтобы не утрачивать его, несмотря на наличие их. Чувство голода не исчезает, но над ним властвует дух, не подчиняясь ему, то есть не падая. Ощущения и чувства даже обостряются и становятся сильнее и ярче, но узда воли надета на них, и не властны они уже более над сознанием. Получив тяжелую и болезненную рану, и сильный, и слабый человек одинаково чувствует боль и одинаково страдают, но отношение их к этому совершенно различно. Один стонет и плачет, как малое дитя, другой стойко и мужественно переносит страдания. Все дело в отношении, в самом отношении ко всему происходящему. Знаем, что великие духи, приходя на землю, тяжко страдали, но силу свою не теряли и сильными оставались до конца. Ничто не могло сломить дух их или лишить его равновесия. Явление равновесия состоит не в избавлении от страданий, но в отношении к ним, а также и ко всему, что происходит с человеком. Не изменяем владыка. Качество постоянства явлено в нем. Равновесие уявляется в постоянстве и стойкости духа, когда ничто уже не в состоянии отвратить дух от раз и навсегда избранного направления. И в голоде, и в сытости. С друзьями одинокий, здоровый и больной, счастливый или в горе, но неуклонно совершает путь свой дух несломимый к владыке. Ни мысли, ни чувства, ни трудности жизни, ничто не в силах отклонить его от намеченной цели. Путь равновесия труден. Сомнение может прерывать путь, но равновесие сомнения не допустит. Ибо дух, утвердивший его, просто выбросит эту ехидну из сознания, несмотря на всю очевидность его обманчивой убедительности и логичности. Являть равновесие духа могут лишь сильные люди. Слабых же участь метаться от одного полюса явления к другому. Отсюда столько неуравновесия среди двуногих и столько шатаний. Идите так, чтобы уже ничто не было в состоянии поколебать вас. Помните, всякое шатание, колебание и неуверенность — ваши враги и пожиратели света, который в вас. Можно ли отдавать им на пожирание самое ценное, что имеете, огненную силу свою, свет излучающую и удерживающую его в сущности вашей? Храните равновесие любой ценой, ибо утрата его означает огней угашение и замену света тьмой. Кто же захочет сменить свет равновесия духа на сумерки и тьму хаотических движений астрала или неуравновесия других оболочек? Каждое качество нуждается в защите, хотя и служит таковой. Крепость тоже защищает, также защищает и щит, но не должны быть в порядке. Крепость — охраняемый, а щит в твердой руке. Потому желаемое качество духа надо держать всегда наготове, в полной готовности быть примененными в любой момент, каким бы неожиданным он ни был. Много качеств оказываются непримененными именно благодаря неожиданности. Значит, неожиданность и внезапность надо превратить в ожиданность, то есть быть готовым всегда. Это порождает постоянную зоркость, настороженность и несменный дозор. Быть на дозоре всегда, и ночью, и днем будет правильным состоянием сознания, иначе не удержать равновесие, и внезапные удары или нападения могут нарушить его. В случае таковых найдите хотя бы одно мгновение молчания, чтобы силы собрать на острие и явить равновесие, не утерявши. Много ярых попыток будет извне разрушить любое качество, которое хотите вы утвердить. Причин к тому много, но самое главное из них — это естественная сила противодействия среды всякому движению в ней. И второе — ненависть темных ко всякому проявлению света и светлых огней, ибо каждое качество, утверждаемое, есть вожжение огней в пространстве. Целые своры огней-тушителей промышляют в пространстве гашением огней духа. Их ли темным попыткам поддадимся, когда они начинают сиять? И, следуя ритму, в процессе приобретения равновесия будем углублять его сущность, укрепляя этим его основание, на котором его утверждаем.